Покрой языка. Иосиф Бродский. Роман «Самовоспитание». Как ни странно, только сейчас книга Иосифа Бродского «Меньше единицы» выпущена по-русски. По-английски «Less than one». Она вышла в Нью-Йорке в 1986 году, произвела большое впечатление, сразу была переведена на многие языки и, как принято считать, легла козырем на стол Нобелевского комитета. Состав книги — 18 эссе, написанных за десятилетия с середины 70-х до середины 80-х. Три по-русски, поэт и проза, о Цветаевой, об одном стихотворении, новогоднее Цветаевой, и путешествие в Стамбул. Остальные по-английски. 8 человек перевели 15 эссе, больше всех Л. Лосев, 4, а кроме него В. Голышев, Г. Дашевский, Е. Касаткина, А. Сергеев, А. Сумеркин, М. Темкина, Д. Чекалов. Все переводы хороши, ощущения стилевого разнобоя не возникает. Это важно, потому что до сих пор входящие в книгу эссе существовали по-русски врозь, собранные же вместе, как в авторском оригинале, звучат куда более сильно, чем по отдельности. «Меньше единицы» — именно книга, а не сборник. Бродский не раз, особенно в последние годы, говорил о первостатейной важности композиции. Что зачем важнее, чем что? Взглянем на оглавление. Первое и последнее эссе — «Меньше единицы» и «Полторы комнаты», сугубо биографический. Внутри преимущественно литература, как, собственно, и должно быть, словесность в человеческой оболочке, что есть писатель. Два наиболее публицистических эссе книги — «Актовая речь» о неизбежности зла и готовности ко злу и «Путешествие в Стамбул», упрощая об исторической судьбе России, соответственно, «Пред-пред» и «Предпоследнее». Финал книги таким образом драматичен. Сначала кажется странным, что Бродский придает такое значение биографии. По страницам разбросаны фразы, принижающие ее роль. Допустим, признание вроде «я немного и помню из своей жизни, и то, что помню, не слишком существенно» можно считать продолжением провозглашенного уже в заглавии и всегдашнего авторского андерстейтмента в прозе и в стихах «я глуховат», «я боже слеповат» и тому подобное. Но и о других писателях то же самое. Бессобытийность его жизни обрадовала бы наиболее придирчивого из новых критиков — о Кавафисе. Слава богу, что его жизнь была так небогата событиями. О Монтале. Бродский настаивает, биография писателя в покрое его языка. Единственная ценность дотошно воспроизведенных подробностей ленинградского детства — многообразие ликов вождя, бесконечность, протянутая через страну филенки, страсти по пятой графе, неизбежность серого забора в том, что все это превращается в материал словесности. Образы становятся словами, память — языком. В известной степени вся книга есть иллюстрация к авторскому тезису. Как правило, заканчивающий стихотворение поэт значительно старше, чем он был, за него принимаясь. Эссе «Меньше единицы» написано в 76-м, «Полторы комнаты» — в 85-м. Между ними наглядно доступное стихотворение. В данном случае это растянутые на десятилетие 16 эссе, завершив которые автор стал значительно старше. Можно было бы добавить и другие сравнительные степени. Глубже, тоньше, мудрее. Человеческий опыт писателя определяется его литературным опытом. В этом смысле поэт как женщина, которой столько лет, насколько она выглядит. Обращение с рифмой говорит больше о мировоззрении, чем прямой манифест. Поэтические размеры сами по себе — духовные величины, утверждает Бродский. Здесь несомненный отсыл к его любимой, многократно варьируемой мысли. Язык является самотворящей силой, за которой более или менее осознанно, более или менее беспомощно движется поэт. Но здесь и разъяснение фразы о том, что биография — в покрое языка, и объяснение, почему книга «Меньше единицы» построена именно таким образом, что биографические эссе окаймляют литературные, образуя единое целое. Литературная самостоятельность и жизненное самостояние переплетаются в книге Бродского, и к концу ее делается ясно, что это и есть сквозная линия, основная тема — индивидуализм как единственный путь к свободе. Едва ли не самое осудительное у Бродского слово — тавтология. Применительно вовсе не только к словесности, пагубная склонность к повтору в жизни, к общему месту в поведении, в пошлости в этикете, неизбежно отражается на любых занятиях, сочинительских тоже. Страх тавтологии одушевляет книгу «Меньше единицы». И кажется удивительным, что с такой почти болезненной настойчивостью об этом говорит взрослый человек и признанный литератор, чьим отличительным достоинством как раз и была непохожесть во всем, что он сделал и написал. Понятно, когда Бродский через 30 лет трактует свой первый свободный поступок. 15-летний мальчик встал посреди урока и покинул школу, чтобы никогда больше туда не вернуться. И вообще свою страсть к уходам. Ты должен либо драться за место, либо оставить его. Я предпочитал второе. Вовсе не потому, что не способен драться, а скорее из отвращения к себе. Если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса. Но и дальше, снова и снова, он словно заклинание повторяет на все лады. Чем яснее голос, тем резче диссонанс. Верный признак опасности — число разделяющих ваши взгляды. Надежная защита от зла — это предельный индивидуализм. И даже такое. Это гнусная ложь, что великому искусству необходимо страдание. Страдание ослепляет, оглушает, разрушает, зачастую оно убивает. В контексте книги понятно, что речь идет о том, как страдание сводит индивидуума к общему знаменателю. Две приведенные выше цитаты о признаке опасности и о защите от зла из актовой речи перед выпускниками Уильямс-колледжа. Но ровно та же дидактика и тот же пафос звучат на протяжении 500 страниц, побуждая либо отмести дидактические намерения автора, либо переадресовать их. Бродский обращается в первую очередь к себе. Так, множественными вариациями на одну тему, подобно обыгрышу основной мелодии в любимом бродском джазе, выявляется еще одно содержание книги «Меньше единицы». Это роман воспитания, точнее, самовоспитания, исповедь сына века без всяких кавычек. Оставаться собой — работа, тяжелый непрерывный труд. 2000 год. О скуке и смелости. Рубрика «Иосиф Бродский. Труды и дни» появилась с 4-го номера журнала «Знамя». Там были опубликованы 3 эссе покойного поэта. Одно из них — «Похвала скуке», мне кажется очень важным. Оно не только проясняет мироощущение Бродского, но и предлагает модель. Скажем традиционно — урок. Иосиф Бродский прославляет скуку. Чтобы понять, насколько это звучит парадоксально, еще более парадоксально, чем само по себе словосочетание «похвале скуке», надо было знать автора. Сентябрь 95-го. Мы с женой гостим у Бродских в Италии, в Тоскане. Дом стоит в холмах над Луккой. Вся неделя проходит в том, что называется «Дольче Фарниенте». Сладкое ничего не делание. Долгие завтраки, гуляния по лесу, поездки в город с неторопливыми прогулками по старинным улицам, с покупками на рынке, сидением в кафе на площадях, с ужинами в ресторанах и бесконечными разговорами. Бродский позволил себе расслабиться, и только время от времени, часа 2 в день, читал присланную из Нью-Йорка верстку своей книги «О скорби и разуме», сборник эссе по-английски. Тогда-то я и перечел «Похвалу скуки», прежде напечатанную в каком-то американском журнале, и поразился несочетаемостью облика Бродского с самим понятием скука. Все усугублялось тосканским антуражем, этим солнцем, этой ни с чем не сравнимой дантовско-мандельштамовской красотой сиреневых холмов, этим живейшим чувством истории в каждом обломке, этим праздником жизни, который устроил Бродский в ту неделю. Он был неутомим в прогулках, в составлении меню, в каламбурах, экспромтах. Он был на пике. Жить ему оставалось 4 месяца. И он знал это. То есть, разумеется, не знал даты, никому не дано знать. Но жил, неся тяжесть смертельной болезни, жил, торжествуя всю полноту жизни. Он был очень смелым человеком. Эта смелость проявлялась разнообразно и давно. Что-то побудило молодого человека произнести в советском суде слова о Боге и божественном предназначении. Заметим уже на этих двух примерах разницу между смелостью поступка и смелостью сознания. С годами пришло и более высокое — смелость существования, мужество. Вот о чем эссе Иосифа Бродского. О мужестве перед лицом жизни. В одном из самых знаменитых своих стихотворений есть строка «Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной?» В этих словах и ужас, и восторг, и гордость, и смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, видим события, вершины. Взгляд гениального поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлые, настоящие, будущие равнины и неизменности, идти по которым трудно и скучно, но надо. Коль жизнь есть дар, то будней не бывает. 1996 год. Последняя книга Бродского. 24 мая Иосифу Бродскому исполнилось бы 56 лет. Он не дожил до этого 4 месяца без малого. А за несколько недель до дня рождения вышел его последний поэтический сборник «Пейзаж с наводнением». Издательство «Ардис», составитель Александр Сумеркин, 208 страниц, 113 стихотворений, написанных с 87 года, со времени «Ардисовского» же сборника «Урания». Последнее, датированное январем нынешнего года, август. И чуть нарушив хронологию, единственный принцип, признаваемый самим Бродским, составитель завершил книгу стихотворением 94 года. «Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой, но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой». Поэтических книг Бродского сейчас видимо-невидимо, не уследить. Ни раз и ни два было так. Мне присылали или привозили очередную книжку, я говорил о ней Иосифу вскользь, просто упоминал в разговоре как нечто, не требующее особых пояснений. И вдруг выяснялось, что он, автор, впервые о таком издании слышит. Согласно доброй российской традиции, никто авторского разрешения не спрашивает. Считается, что хорошие намерения искупают все побочные эффекты и последствия. Примерно то же самое можно сказать об Октябрьской революции. Существуют и экзотические книги Бродского, скажем, огромный альбом «Римские элегии», оформленный испанским художником Антони Тапиесом, где стихи воспроизведены факсимильно, рукой автора, его почерком. К альбому в отдельном кармашке прилагается компакт-диск с записью авторского чтения «Римских элегий» по-русски и в переводе на английский. Я с гордостью храню, вероятно, самое редкое из существующих изданий Бродского. Это сборник 93 года, провинциальное, он издан по-русски в Стокгольме в количестве 5 экземпляров, пронумерованных, естественно, и номер первый как раз у меня, к тому же с дарственной надписью. Книжек Бродского множество, и читателю, начинающему особенно, не мудрено запутаться. Есть 4-томник, при всех его достоинствах нельзя не упомянуть об ошибках и пропусках. Задуман том Бродского в серии «Библиотека поэта», где составителями должны быть Яков Гордин и Александр Кушнер, а автором предисловий и комментариев — Лев Лосев. Сам набор имен гарантирует высочайший уровень. Но когда еще эта книга появится? Непременно и неизбежно выйдет полное академическое собрание Бродского. Но опять-таки, когда? Сейчас существует только 5 поэтических сборников Иосифа Бродского, которые можно считать полностью достоверными, репрезентативными, каноническими. Это и есть 5 ардисовских книг, составленных по воле автора и под его наблюдением. «Конец прекрасной эпохи», «Часть речи», «Новые станции к Августе», «Урания» и вот теперь «Пейзаж с наводнением». Получив этот сборник, я стал читать его от начала до конца, хотя все стихи этого периода, с 87 года, мне были хорошо знакомы. Многие из них видел еще в рукописи, многие слышал в авторском исполнении, часто просто по телефону. Иосиф любил, сочинив стихотворение, тут же произнести его вслух, услышать первую реакцию. Но чтение «Пейзажа с наводнением» подряд, именно как новой книги, производит впечатление колоссальное. Бродский явление в отечественной поэзии уникальное, своим ровным, непрерывным восхождением, без сколько-нибудь значительных подъемов и спадов. Увы, с трагическим безвременным обрывом. «Пейзаж с наводнением» убеждает в этом сильнейшим образом. Известный эффект. Спустя время, перечитывая любимую, хорошо знакомую книгу, вдруг открываешь в ней нечто прежде незамечаемое и дивишься, где ж ты был раньше. Но раньше ты был прежний, теперь новый, а того и старую книгу читаешь по-иному. Мне всегда казалось, что образы Бродского в большинстве относятся скорее к ведомству оптики, чем акустики. Попросту говоря, зрение для него важнее слуха, при том, что слух, тем не менее, абсолютен. Я не подсчитывал, но глаз, зрачок, хрусталик наверняка окажутся среди очень употребительных его слов, тогда как уху отводится роль второстепенная, как органу не столь избирательному. Мой слух об эту пору пропускает не музыку еще, уже не шум. Чтение «Пейзажа с наводнением», то есть книги, не разрозненных стихотворений, а большого массива стихов, опрокидывает такое представление навзничь. Музыка Бродского — это новая музыка. Шостакович не лучше и не хуже Бетховена, он другой. Человек, взращенный на Моцарте и Чайковском, к Шостаковичу привыкает не сразу, не сразу воспринимает его гармонию. Кто там сидит у окна на зеленом стуле? Платье его в беспорядке и в мыслях сажа. В глазах цвета бесцельные пули, готовность к любой перемене в судьбе пейзажа. Немыслимая по разнообразию поэзия Бродского, различная музыкально. Есть более близкая к традиции. Вчера наступило завтра в 3 часа пополудни. Сегодня уже никогда, будущее вообще. То, чего больше нет, предпочитает будни с оцаревшей газетой. и без яйца в борще. Есть в стихах последних лет и совсем традиционный пафос и интонации. И понятно почему. Это юбилейное. На столетие Анны Ахматовой. Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. Чтение новой книги гениального писателя всегда открытие, точнее ряд открытий. Так изданный только что Ардисом сборник «Пейзаж с наводнением» вносит ясность в соотношение прозы и поэзии в творчестве Бродского. Последние лет 10 Бродский писал много прозы, и в основном по-английски. То есть его художническая ситуация складывалась так, что не могла, вероятно, не менять отношение к слову. Разумеется, Бродский не стал прозаиком, но его стихи все более прозаизировались и эссеизировались. Если открывающая ардисовский сборник «Рождественская звезда» чистые, так сказать, традиционные стихи, то уже вторая вещь — «Новая жизнь» — глубокое и изящное эссе в рифму. Здесь мы сталкиваемся с двумя разными ответами на вопрос, что такое поэзия и чем она отличается от прозы. Один ответ, условно говоря, русский, делает упор на акустическую сторону — рифму, ритм, размер. Другой ответ, условно говоря, англо-американский, выделяет смысловые характеристики, прежде всего густоту, сконцентрированность, суггестивность текста. Для образованного русского знание наизусть множества стихов – норма, для англо-американца – редкость. Для них стихотворение ближе к рассказу, из которого вынули фразы типа «он тяжело вздохнул и задумался», для нас – к песне, которую еще не снабдили нотами и гитарой. Для самого Бродского, поэта глубоко философичного, с ранних лет, процесс эссеизации стихов по ходу с писанием собственной эссе совершенно органичен. Мелодико-ритмическую традицию русского стиха он видоизменяет, дополняет. И когда читаешь Бродского, главное удовольствие — то сотворчество, которое возникает из понимания. Воспринятые мысли и образ становятся твоими, а их уровень поднимает и тебя в собственных глазах. Именно поэтому раньше, когда меня спрашивали о любимом стихотворении Бродского, я отвечал «последнее», то есть последнее из прочитанных мной, еще полностью не продуманное и не прочувствованное. И как страшно и горестно, что теперь уже существует просто последнее стихотворение Иосифа Бродского. И есть его последний сборник «Пейзаж с наводнением». 1996 год. Державинский снегирь на похоронах Жукова. Античная аналогия доминирует в одном из немногих отчетливо публицистических стихотворений Бродского «На смерть Жукова». Стихи эти были написаны, как рассказал сам Бродский, в Голландии, где он прочел о смерти маршала в газетах. На вопрос о побудительных мотивах написания поэт ответил: «Там не так много тех, о ком можно стишок написать». Бродский и не искал сравнений там, в тексте «Ганнибал», «Помпей», «Велизарий». Полководцы древности, вошедшие в историю не только стратегическим талантом, но и трагической судьбой. Карфагенянин Ганнибал в бегах вдали от родины, преданный союзниками, принял яд. Византиец Велизарий, по ложному доносу евнуха, обвинен в заговоре, умер в безвестности. Римлянин Помпей избежал опалы только потому, что был убит за кулот бывшими друзьями. Жуков провел опальные годы на маршальской пенсии, дожив даже до шумного успеха своих мемуаров. Но маршальская пенсия — это мечта генерала. Для Жукова же в 62 года полного сил отставка была позором и провалом. Вокруг опальных героев всегда возникают завихрения фронды. Жуков и его микродвор ждали, надеялись, что позовут обратно. Позвали же после двухлетней опалы Суворова драться с французами. Но все не нападали французы, не восставала Польша, не бунтовал Пугачев. С Чехословакией справились без Жукова. Его так и не позвали. И войска всего еще раз вытянулись перед ним по стойке смирно, но он этого уже не увидел. «Вижу колонны замерзших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалии убранный труп, в смерть уезжает пламенный Жуков». Но уже прозвучало то имя, которое не называет Бродский. Размер стихотворения, его маршевый ритм, снегирь, запорхнувший в последнюю строчку, бей барабаны, военная флейта, громко свисти на манер снегиря — все это прямые указания. Бродский сравнивает Жукова с Суворовым. В 1800 году на смерть великого русского полководца написал стихи Державин. «Что ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый снегирь?» За 174 года, прошедших между двумя смертями, изменилось многое. Русская поэзия, положение поэта в обществе, сама война и отношение к войне. Но как много осталось неизменным. Генералиссимус Державин и маршал Бродского могут поменяться местами. О ком написано в «Снегире»? «Скипетры, давая зваться рабом». Не те ли это скипетры, которые сохранил Жуков для Сталина и Хрущева и в благодарность был отправлен в Одесский округ в 46-м и в отставку в 58-м? Не сходное ли русское имя вписано в историю польского восстания 1794 года и венгерского восстания 1956 года? После победного шествия по покоренной Варшаве Суворов получил фельдмаршала. Жуков в 56-м вошел в политбюро, что не помешало одному через три, другому через два года отойти от дел. Многое похоже. Но есть огромное различие. Суворов знал, что его достойно воспоют. Жуков нет. Суворов дружил с Державиным и за несколько дней до смерти спросил, «Какую же ты мне напишешь эпитафию?» «По-моему, много слов не нужно», — отвечал Державин. «Довольно сказать, здесь лежит Суворов». «Помилуй бог, как хорошо», — произнес герой. А в день похорон Державин еще выпустил своего бессмертного снегиря. «Нет теперь мужа в свете столь славно, полно петь песню военную снегирь». Жуков же не мог догадаться, что в какой-то Голландии, которую он одной дивизией смахнул бы с карты, о его смерти прочтет в иностранной газете Иосиф Бродский, советский отщепенец с судимостью за тунеядство, и что тогда он, Георгий Жуков, страшный и знаменитый человек, победоносный полководец, займет особое высокое место в литературе, станет персонажем. Суворов знал, что о нем напишет поэт. Жуков не знал. Поэтому умирали они по-разному. Впрочем, вскоре все стало на места, потому что дело всегда не в маршалах, а в поэтах. 2007 год. 5-я годовщина. 5-я годовщина Иосифа Бродского начинается так. «Падучая звезда, тем паче, астероид на резкость без труда твой праздный взгляд настроит». В завершающем последний посмертный сборник стихотворений сказано «Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой». В 5-ю годовщину смерти Бродского эта звезда настраивает взгляд и на те его давние стихи к 5-летию отъезда из России. Большой поэзии не бывает случайного, а пророческого оказывается больше, чем представлялось. В новейшей российской истории было время, когда могло представиться, что стихотворение 1977 года принадлежит своей ушедшей эпохе. Но поэт видит резче и дальше. Заметив, что божественный глагол тем отличается от обычного, что захватывает горние выси и земные низины, допускает и выдерживает любое прочтение, взглянем на 5-ю годовщину, как на репортаж. Там лужа во дворе, как площадь двух Америк. Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик. Неугомонный терек там ищет третий берег. Пересказ выпуска новостей сегодняшних, поскольку в 77-м терек не искал ничего. Там, при словах «я за», течет со щек и звездка. Кажется, речь о том, что называется творческой интеллигенцией. Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади. Предсказание о первом лице государства? И карта мира там замещена пеструхой, мычащей на бугре. Бурные парламентские аплодисменты. Там вдалеке завод дымит, гремит железом, ненужным никому, ни пьяным, ни тверезом. Официально это именуется «задолженность по заработной плате». Там украшают флаг, обнявший серп и молот. Не флаг, так гимн. Но в стенку гвоздь не вбит, и огород не полот. Цитата из министерского отчета. Там в моде серый цвет, цвет времени и бревен. Кто это сказал? Серые начинают и выигрывают. 5-я годовщина, как водится в большой поэзии, не об этом. То есть об этом тоже, но главное — о поэте, о языке, о судьбе. Мне нечего сказать ни греку, ни варягу. За ней не знаю я, в какую землю лягу. Скрипи, скрипи перо, переводи бумагу. Смирение и гордость, одиночество и свобода, надежда и тревога. В 5-ю годовщину, настроив взгляд по звезде Иосифа Бродского, прочтем, что он сказал нам, грекам, варягам и прочим. Там, говорят, свои в дверях с усмешкой скверной. Пока еще не говорят, с надеждой и тревогой, дождемся встречи в дверях в следующую годовщину. 2001 год. Август в январе. О последнем стихотворении Иосифа Бродского в 1-ю годовщину его смерти. написанный за несколько дней до смерти, 28 января 1996 года август, как бы снабжен сразу тремя различными знаками читательского препинания. Разумеется, это точка. Единственное стихотворение Бродского, датированное 96-м годом, стало его последним. Это несомненный восклицательный знак трагедии. По августу можно судить, на каком подъеме находился поэт, как забирался все выше, хотя, казалось, уж некуда. И, наконец, это вопрос, как и почему в заснеженном Нью-Йорке он писал о жаре маленьких городов. Обозначения временных вех встречаются у Бродского во множестве и с огромным разнообразием, но вот имена месяцев нечасто. На все почти 40-летнее сочинительство полсотни с небольшим упоминанием, в заголовках же всего полтора десятка. Здесь первенство у зимы, еще точнее, как раз у января. В январе случается важное. Так долго вместе прожили, что вновь 2 января пришлось на вторник. В январе поэт оказывается в любимых местах — Крыму, Риме, Саут-Хедли — и фиксирует это. Зимним вечером в Ялте, бюст Тиберии, метель в Массачусетсе. В местах нелюбимых, но незабываемых, прошел январь за окном тюрьмы. Этим месяцем датировано едва ли не первое взрослое бродское стихотворение 19-летнего юноши. «Стрельнинская элегия. И жизнь опять бежит во мгле январской». Январем 65-го помечен прошедший через всю дальнейшую жизнь, пусть он звучит и в смертный час, напев. «И взгляд, подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар». В те же дни, за 31 год до того, как это произошло, было написано: «Он умер в январе, в начале года». Всегда есть соблазн прочесть в строках гениального поэта предсказания, расслышать пророчество, ощутить предчувствие. К январю 96-го Бродский завершил сразу несколько важнейших дел. Вышел сборник эссе «On Grief and Reason». Были подготовлены для издания книги стихов по-английски «So Forth», по-русски «Пейзаж с наводнением». Обычно довольно медлительный в этих делах Бродский был непривычно энергичен, теперь, кажется, спешил. Теперь кажется значащим то, что именно в декабрьские и январские дни, замыкая бог знает что, некую поэтическую жизненную параболу, что ли, он читал почти исключительно Пушкина и много говорил о нем. Загорелый подросток, вот оно, племя молодое, незнакомое. Я понимаю условность, субъективность всех подобных выкладок. Назовем это попыткой рационализации горя. Так что означает август в январе? Когда-то в середине 60-х август у Бродского фигурировал дважды как месяц ласточек и крыш, но затем приобрел вес и значение, попал, обернувшись женским именем, в заглавие единственной в русской литературе книги, все стихотворения которой посвящены одной женщине — «Новые станции к августе». В 88-м «Дождь в августе» написано о смерти родителей. Втроем за ужином. Мы сидим поздно вечером, и ты говоришь сонливым, совершенно моим, но дальностью лет приглушенным голосом. Ну и ливень. Свои собственные ассоциации, в данном случае любовь и смерть, поэт не забывает. Но и чужие тоже. До января 96-го в русской поэзии был только один август — пастернаковский. Цветаев и Мандельштам занимали больше места в поэтическом обиходе Бродского, Ахматова — в жизненном. Но именно вслед Пастернаку он написал «Рождественскую звезду», вернувшись в 87-м из Стокгольма, и евангельский мотив был окрашен нобелевскими обстоятельствами. И вот еще один повтор заглавия, значит, исподволь темы. Надо ли напоминать, о чем тот пастернаковский август? «Стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту». У Бродского ни слова в прямой о смерти, разве что жуткая вторая строка. «Да и зачем вам она? Ведь все равно вчера». Но аллюзия безошибочная. В судьбоносном январе появляется страшный август. Остается мелочь. Что это за маленькие города? В контексте Бродского последних десятилетий вроде бы его любимая американская провинция — Новая Англия или Средний Запад. Но вглядимся. Специфического признака ни одного. Совсем иное дело с прежними маленькими городками. Это ведь сама цитата из стихотворения 82-го года «Киломяки». «В маленьких городках узнаешь людей не в лицо, но по спинам длинных очередей. И население в субботу выстраивалось гуськом, как караван в пустыне засах песком». Тут зазнавание полное, и новые маленькие города открыто тем противопоставлены, своим вселенским и всевременным обликом. Они живут везде и всегда. Эти города звучат приглушенным голосом отца и откликаются на державное имя давней возлюбленной. Над их крышами вьются ласточки, взлетая к погосту, где уже вырыта по росту яма. Эти маленькие города называются «Жизнь», поэтический псевдоним «Август». В январе 96-го Иосиф Бродский не столько предсказал смерть, сколько попрощался с жизнью. 1997 год.